горестным плачем о милом далеком супруге насытясь, так напоследок опять начала говорить Пенелопа. «Странник, до сих пор одно сожаление к тебе я имела. Будешь отныне у нас ты любим и почтен несказанно. Платье, которое мне описал ты, сама я сложила в складки, достав из ларца, и ему подала, золотою бляхой украсив. И мне уж его никогда здесь не встретить в доме семейном в отечестве милом. Зачем он? Зачем он нас покидал? Неприязненный демон его с кораблями в море увел к роковым, к несказанным стенам Илиона». Ей возражая, ответствовал так Одиссей богоравный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Нежной своей красоты не губи сокрушением, не сетуй так безутешно о милом супруге, тебя укорять я в этом не буду. Нельзя не крушиться жене об утрате сердцем избранного мужа, с которым в любви родились ей дети. Красой же богам, Одиссей, говорят, был подобен. Ты успокойся, однако, и выслушай то, что скажу я. Правду одно я скажу, ничего от тебя не скрывая. Все объявив, что узнал о прибытии к вам Одиссея в области тучной Феспротов, от здешних брегов недалекой. Жив он, и много везет на своем корабле к вам сокровищ, собранных им от различных народов. Но спутников верных всех он утратил, его крутобокий корабль виноцветным морем от знойной Тринакрии плывший. Зевес и блестящий Гелиос громом разбили своим за пожрание священных солнцу любезных быков. Все погибли в волнах святотатцы. Он же, схвативший оторванный киль корабля, был на остров выброшен, где обитают родные богам фиокийцы. Почесть ему оказали они как бессмертному богу, щедро его одарили, и даже сюда безопасно сами хотели его проводить. И давно бы уж в Итаке был он, но, здраво размысливши, он убедился, что прежде разные земли ему для скопления богатств надлежало видеть. Никто из людей земнородных не мог с ним сравниться в знании выгод своих и в расчетливом тонком рассудке. Так говорил мне о нем царь Федон благодушный, который после бессмертным богам, совершив возлияние, поклялся мне, что и быстрый корабль уж устроен, и собраны люди в милую землю отцов проводить Одиссея. Меня же он наперед отослал, по элику корабль приготовлен был для Феспротов, в Дулихий обильной пшеницей ушедших. Мне и богатство, какое скопил Одиссей, показал он. Даже и внукам в десятом колене достанется много, столько добра им оставлено было царю в сохранении. Сам же сказали, пошел он в Додону, за тем, чтобы оракул темносинистого диева дуба его научил там, как по отсутствии долгом, в отчизну, в желанную землю, милые Итаки, ему возвратиться удобнее будет.